Я нашел Вадима, когда он разговаривал с Иркой. Она, кажется, поняла, что лишнее, и сразу ушла, а Вадиму, собравшемуся за ней, я преградил дорогу вытянутой рукой. «Подожди, убери руку», — тихо сказал он, и я убрал, а он остался стоять. «Мне надо поговорить с тобой», — сказал я. «Я слушаю», — его голос был так же ровен и спокоен. «Мы живы и почти счастливы», — начал я. «А теперь вопрос, знаешь ли ты, что я хочу делать дальше?» «Догадываюсь», — кивнул Вадим и, так как я молчал, добавил. «Идти на город света». «Нет», — ответил я, с удовольствием глядя на то, как изумленно дрогнуло лицо Вадима. «Не сейчас, я имею в виду. 2 года назад я собирался побывать в Америке и на Пацифиде. Мои желания остались прежними, Вадим. Отсюда из Англии, когда Лауре пригонит большой секрет, мы поплывем на запад. Я и...» — я выдержал паузу. «Те, кто захочет плыть со мной. А вот потом, когда мы вернемся, настанет черед города света. Обязательно настанет. Месть — это блюдо, которое подают холодным, Вадим». «Боюсь, Олег, что ты сошел с ума», — ответил он. «Может быть, даже наверняка», — признал я. «А тебя это удивляет?» «Чего ты хочешь, Олег?» — Вадим не сводил с меня глаз. «Я? Увидеть этот мир», — я описал ладонями в воздухе шар. «Увидеть все, что не видел, потом вернуться и перерезать глотки тем, кто надел на меня ошейник, а перед смертью дознаться у них, кто играет в нас, как в солдатиков, вот и все мои сокровенные желания». «А сколько человек погибнут на пути к их исполнению?» — спросил Вадим. «Когда-то я пытался спрятаться от этого на острове, где ты меня нашел», — напомнил я. «Если хочешь, я высажу вас с Иркой там, на островке, откуда нас забрал Лаури». «Олег, ты мой друг», — тихо сказал Вадим. «Помнишь, я как-то говорил тебе, что пойду с тобой до конца, потому что мне это интересно?» Я кивнул. «Сейчас мне уже неинтересно. Ты очень широко замахиваешься, а ты сам нас учил, что на замахе легко пропустить удар врага». «В меня нельзя играть», — ответил я. «И пусть я умру на своем пути, но на своем». На Йенса я наткнулся буквально за кустами и выругался. Немец спокойно кивнул, словно я похвалил его, а потом сказал: «Орлокс». «Что?» — раздраженно переспросил я. «Орлокс», — повторил он. «На древненемецком это значит изначальный закон, судьба». «К черту, я не верю в судьбу», — отрезал я. «Потому что не понимаешь, что это такое», — любезно пояснил немец. «Принято думать, что судьба — это некий высший рок, определяющий жизнь человека. Он сделал рукой раздражающий красивый жест, а я хмыкнул. Но это не так. Я ведь недаром сказал, что на языке моих предков определяющим в жизни является изначальный закон, а это совсем не то, что высший рок. Орлокс внутри нас. Он просто не дает нам поступить иначе, чем это продиктовано нашими личными качествами, воспитанием, характером и верой. Мы таковы, каковы мы есть. И это, а не какие-то внешние факторы, ведет нас по жизненному пути». «Мало мне было Джека», — раздраженно сказал я. «С его заумью про камни Зондгофена, Валькнуты и высший закон». «Джек очень умный парень», — заметил Йенс. «Ты слышал наш разговор с Вадимом?» — напрямую спросил я. Йенс кивнул. «Слышал, но не подслушивал. Вадим не рыцарь, он не понимает тебя и боится». «Меня?» — искренне и неприятно поразился я. Йенс пожал плечами. «Нет, будущего. Для него будущее вечно длящееся настоящее, и никаких перемен не нужно». «Он мой друг?» — отрезал я. «И тем не менее...» — Йенс вдруг отвесил мне мушкетерский поклон. «И тем не менее, мой князь...»